Юля Беломлинская. «Мы больше нигде не дома». Сборник рассказов. Читает Семен Янишевский. «Мы больше нигде не дома, только в самих себе. А это частенько квартира сомнительная и со сквозняками». Эрих Мария Ремарк. «Скажи мне, что ты меня любишь». Призрак оперы. Но галерка простит оговорки, сопричастна греху моему. Александр Галич, «Старый принц». В редакцию нашей стенгазеты пришло письмо. В интернете нашел ссылку на некоего Б.Ю. Юля Беломлинская, паучиха, черная вдова. Ей надо выспаться на человеке, а потом его уничтожить. Что это значит? Юха приехал в Питер из Москвы делать первый русский рок-театр. Я оказалась Крупской Арманд, при этом Ильиче, и главным художником при его великом деле. Мы стали жить и работать вместе. А потом Гастон, все тот же, счастье или несчастье всей моей жизни, опять появился на пороге. Его очередная попытка разрубить узел нашей страсти не удалась. А если не рубить, то узел только затягивается. А тут еще Кира Муратова позвала меня в Одессу работать с ней на картине «Перемена участи». В общем, я, как змея, отползла сперва от Юхиного бренного тела, а потом от его нетленного дела. Юха орал, ругался, с Гастоном слегка подрался, но окончательно поссорились не сразу. У нас еще была долгая коммунальная свара, как у бывшей парочки. Он все никак не мог увезти свой чемодан с моей кухни в новое жилье. А кухня метра два полезной площади. Из них полтора метра занимает чемодан Юхи. А живет Юха в 5 минутах ходьбы. У нашего друга Никиты. Я кричу в телефон, что если сейчас он, сука, не придет за чемоданом, точняк, вынесу чемодан на помойку. Я который день его уговариваю. Никакой реакции. Тогда я звоню и говорю, что чемодан уже на помойке. И это чистая правда. Он приходит, говорит, что я жестокосердная. Но вот это неправда, потому что я живу на 1-м этаже, помойку видно в окно. И я все это время, пока Юха идет, слежу за его чемоданом. И даже успеваю за это время какого-то синюшника криком в окно от чемодана отогнать. Но он не стал вникать. Увидел только факт. Чемодан на помойке. Такая вот классика разбитого сердца. Обиделся. Следующий его коммунальный ход. Никита и впрямь жил близко. Ну, не 5 минут, а 15. Жизнь у нас была ночная, и в 4 утра идти одной 15 минут все равно страшно. И меня всегда кто-то провожал. И вот через 2 недели сидим все в гостях у Никиты. Сам Никита на съемках, Юха там живет, остальные гости. Народ начал расходиться, я тоже встаю, а Юха и говорит: «Посиди еще, я тебя потом провожу». Я села на место. А часа в 4 утра вот что слышу от него: «А теперь иди одна в ночь и трепещи. Я тебя нарочно провожать не буду. Ты меня достала с этим чемоданом». Я пошла домой одна. И вправду страшно было очень сильно. В Питере всегда страшно. Следующий мой коммунальный ход. Еще через 2 недели, придя к одной местной красавице, оставим ее безымянной, я застаю там Юху за чашкой чаю. и из лучших соображений, просто чтобы ее предостеречь, говорю. Вы, голубушка, лучше на него не рассчитывайте. Ласки от него не дождешься. Он умеет только строчить, как швейная машинка Зингер, а потом сразу засыпает. Эта фраза в нашем маленьком городе как-то сразу оказалась крылатой. Ее стали повторять многие девушки своим кавалерам. Мы с Юхой перестали здороваться. Потом он вернулся в Москву. Постепенно мы помирились, спокойно пересекались и нормально общались. Но однажды я привела к нему в Москве юного ципера. Нынче он создатель могучей мозгомойной клумбы, точнее, тумбы. А был когда-то талантливый журналист. Ципер написал классную статью про Юху. Про то, что Юха – фантом, призрак оперы, гениальная личность с пустым результатом, великий и ужасный обманщик из страны Оз. Написал чудно. Вот цитата, неточная, по памяти. Еще до его приезда в городе обнаружилась девушка с таким же лицом и перевернутыми инициалами. Не Б.Ю., но Ю.Б. Чуть позже возникло и само лицо. Портрет фреска в мастерской на Итальянской улице. Все тот же узкий глаз и носатый профиль. Влюбленный художник нарисовал девушку, и это опять был он, его тень. Тенью, носом, портретом бродил наш герой по Петербургу. Что-то в таком духе. А дальше про то, что кроме вот этого флера в Юхе ничего нет. Ну и этого довольно для того, чтобы назвать его гением. Я бы в жизни на такое не обиделась. Но я уже не участвую. Я уже наступила ногой на ту полоску, нарисованную мелом на асфальте, после которой, по правилам, мне положено выходить из игры. Это граница игры. А дальше я еду в Америку и живу за границей собственной судьбы. Одна радость. В Блюмингтоне, в местной библиотеке читаю русские журналы. В том числе журнал «Театр», отданный по причине 90-х молодежной редакции. Они развели там такое типа ЖЖ для 15 посвященных. А журнал в ту пору был тиражом на всю страну. 1100, что ли, или 400. И вдруг вижу там, мудила Юха пишет опровержение этой циперовой статьи, соревнуясь с ним в красноречии, оттягиваясь в полный рост. Там было что-то такое: «Этот крошка Цахис, духовный уродец, могущий изрыгать только злословие, откуда он взялся?» «О, я вам отвечу, откуда он взялся!» Как ни странно, крошка Ципер, будучи москвичом, является представителем самой злой, а именно петербургской школы злословия. Основательница этой школы Юля Беломлинская, местная мадам де Помпадур. Ее имя и портрет присутствуют в этом отвратительном пасквиле в зашифрованном виде. Именно в складках ее пышных юбок и зародилась омерзительное явление, называемое «крошка Ципер». Вот чей он паж и верный ученик. Но у Юли все было проще и понятней. Юля Беломлинская – паучиха черная вдова. Ей надо выспаться на человеке, а потом его уничтожить. Ее последователь, гнусный крошка Ципер, мелкая собачонка при знатной даме, кусает просто так, из любви к хозяйке. Ну, вроде хватит, я цитирую по памяти. Я много раз прочла это. Сижу себе в библиотеке университетского города Цветогорска, Мидвест, Индиана, растолстевшая, в бесформенной сиреневой кофте, абсолютно оторванная сама от себя, от всего, кроме своей дочки, ни к чему не причастная, и читаю этот русский журнал трехлетней давности. Чувствовала я себя, наверное, как Судейкина. Уже там, в парижском скворечнике, что это было? В какой стране? С кем? Как вы сказали? Петербург? Они по-прежнему там живут, ходят по моим улицам тенью, носом, портретом. А они по-прежнему могут взять билет до Питера, выйти утром на Невский, пройти 20 минут, свернуть на Итальянскую, подняться на третий этаж в подворотне Малегота, постучать, и двухстворчатую дверь распахнет похмельный, но не злой. Глаза красные, как у белого кролика. Мой Гастон из книжки «Роковая любовь», призрак оперы. Все москвичи знали, что он редкая в нашем кругу ранняя птица. И даже с первого московского поезда можно смело идти в эту мастерскую, и там тебе откроют. И там ты, глупый, бедный москвич, будешь пить свой первый утренний питерский кофе. Да, призрак оперы обычно к 9 уже там, в своей мастерской, во дворе театра, бывшей адмиральской квартире. А я приду не скоро. Хорошо, если к 12, а может и к часу. Господи, как же я хочу домой. Домой? Нет, я еще не готова. Вернуться к себе самой. Юля Беломлинская, паучиха, черная вдова. Я все читала, вспоминала и плакала. Наверное, эти дурацкие Юхины строчки покоробились и расплылись. На них вылилось 3 ведра моей скупой мужской слезы. Последний удар, который я ему нанесла уже перед отъездом, был отказ подписать какое-то прошение о том, чтобы какой-то его партии панк-рока отдали остров в Тихом океане. Такая натурально-концептуальная петиция. «Подпиши! Устроим там колонию! Класс будет! Все будем ходить голыми!» «Нет, Боря, не подпишу!» Я точно знаю, что у тебя на острове всем можно будет ходить голыми. Но зато ходить одетыми будет запрещено под угрозой расстрела и высылки. С этим я и улетела в Америку. И вот сижу, вспоминаю свою школу злословия. А потом вспомнила, что все это только классики на асфальте. И только кажется, что нельзя переступить эту черту. Ее можно даже просто стереть. Она мелом нарисована. Первое, что я спрашиваю у крошки Ципера по приезде. «Как там, Юха?» Ципер говорит. «Юха оказался такой хороший, вписался в ОГИ на детских утренниках читать сказки. Представляешь? Честно, встает утром, приходит к 10 и не пытается там с родителями этих детей тусовать, а честно читает». Я тоже думаю, какой хороший стал Юха. И потом вспомнила эту всю историю и сделала его героем хулиганской слэм-поэмы «Интервью». Потом видела я его один раз – он пришел на мой концерт в «Китайском летчике». А потом я еще хотела повидаться. Его звала куда-то по телефону, а он сказал: «Мне не доехать, я живу в лесу». Он просто в спальном районе живет. Но я решила, что в настоящем лесу. Все эти страсти и обиды, обретенные в 20 с лишним лет, так навсегда и остаются. А я как раз в это время умудрилась подъебнуть почти всех. Наверное, мстила мужчинам за свой неэлегантный нос. И хотела быть чертом из табакерки. А сейчас я рада просто тому, что все мы живы. А портрет не выжил. Погиб еще при мне в конце 80-х. Мастерская Гастона принадлежала театру, и там делали ремонт. Стенки ломали. Кусок стены с этой фреской выломали и прямо из окна выбросили во двор. Она не разбилась, так и лежала внизу во дворе. Раньше именно в этом дворе был вход в бродячую собаку. Пошел снег, мы смотрели в окно, и снежинки падали на этот нос и узкий глаз. Общий у юноши Б.Ю. и девушки с перевернутыми инициалами. Ю.Б. Питер, 2009 год.